на полюс. «Это, наверное, росомаха!» — думал дошкольник, выходя из калитки на дорогу, вдрызг перепаханную тракторами. «А может, барсук? Как раз полосочка на носу!» «Нет, он похож на лису, но не очень. Какой-то недолисок!» Тут мысли дошкольника побежали по дороге, протаренной уже плотником Мериновым. «Может, это помесь? Собаки с лисой? Лисья собачка? Лиса-пес? Лисица-псица? Лисец ли?» «Песец!» — закричал вдруг дошкольник, подпрыгнул на месте и выпалил из водопроводной винтовки. «Песец! Песец! Чтоб не треснуть! Это песец!» Восхищенный своей догадливостью, он палил беззастановочно воздух. «Бах! Тарарах! Бах-бах!» Наполеон паник, пришибленный неслыханным салютом. Никогда в жизни не приходилось слышать ему ничего подобного. Школьник быстро израсходовал все боеприпасы и дернул за веревку. Ему хотелось немедленно куда-то бежать. Песец неожиданно заупрямился, уперся лапами в землю и затряс головой. «Пойдем, пойдем!» — торопил дошкольник. Наполеон завертел головой, упал на бок, перевернулся на спину, стараясь задними передними лапами сорвать с шеи веревку. Дошкольник Серпокрылов, надо сказать, был человек сообразительный. Он подождал, пока Наполеон успокоится, а потом заманчиво помахал мотоциклетной перчаткой. «Пойдем со мной», — сказал он, — «перчатку получишь, хорошая перчаточка». Однако перчатка не помогла. Писец вовсе ее не заметил. «Ну ладно», — сказал дошкольник, — «ты не идешь за мной, тогда я пойду за тобой. Беги куда хочешь». Разных людей повидал за свою жизнь Наполеон III, но никогда не встречал он таких маленьких, чуть выше елового пня. Это Наполеону неожиданно понравилось, и еще понравилось, что дошкольник перестал дергать веревку и палить. Недопесок обнюхал снег и валенки дошкольника Серпокрылова. От валенок пахло мышами. Наполеон оглянулся на Мериновский двор. Пальма стояла у калитки, печально помахивала тропическими ушами. Наполеон кивнул ей и установил нос точно на север. «Валяй!» — шепнул дошкольник. И на север, точно на север побежал недопесок через деревню Ковылкино, а за ним дошкольник Серпокрылов. Ему хотелось свистнуть, как свистят кавалеристы, скачущие в степи, или взреветь мотоциклом Ява, на котором ездит агроном, но он боялся напугать зверя, бегущего перед ним. «Куда ж он бежит?» — думал Серпокрылов. «Наверное, на север. Северный зверь должен бежать на север, на полюс!» Серпокрылов смеялся. Ему казалось, что он все знает, все понимает. И действительно, он все больше понимал, что это за зверь бежит перед ним, куда бежит и зачем. «Назову его Филькой», — думал он. «Кто из нас, людей деревенских или городских, поймет сердце песца, душу недопеска? Даже и в собачьей душе мы только чуть научились читать, а о песцах и ведать не ведаем. Есть, конечно, десяток на земле знатоков, которые расскажут о песцах. Но что скажут они о душе песца? Не того, что бродит по белым пустыням тундры, а вот этого, искусственного, платинового, выведенного в клетке. Что там бьется у него в груди, сердце или моторчик, заведенный на время человеком? Не видно в платиновом Наполеоне сходства с его свободными родственниками и не слишком похож он на придуманного плотником английского шпица. Более всех схож Наполеон с тюфячком на коротких ножках, и вся душа его ушла, наверное, в этот густой теплейший мех, в этот красивый волос. А сердце бьется лишь для того, чтобы волос становился все длиннее и краше. Наполеон спешил. Ему казалось еще немного, и он убежит от веревки. А дошкольник старался так поспевать, чтобы веревка не резала песцу шею. «Мы бежим на полюс», — думал дошкольник Серпокрылов. «А куда же иначе нам бежать? Вперед! Я там давно хотел побывать!» Позвякивая боевыми наградами, бежал дошкольник Алексей Серпокрылов через деревню Ковылкино вслед за недопеском Наполеоном Третьим. С каждым шагом увеличивалось на его груди количество орденов, и все ближе был Северный полюс.